Глава 22. «От Гарри Бикса тебе следует держаться подальше», — говорил я Кристаль, сопровождая ее через холл Савоя, где мы договорились встретиться с Фредом Ульманом и Биксом. «Он настоящий Казанова и знает все трюки. Лучше всего тебе не отходить от меня ни на шаг». В этот момент нас и заметил Гарри. Он толкнул Ульмана локтем, поправил галстук и громко крикнул: «Хло! Синяя борода в своем репертуаре!» Бикс подошел к нам, не сводя восхищенного взгляда с Кристаль. «Я только хочу знать, Стив, где и как ты их находишь? Этаких красавиц! Может быть, в тебе есть что-то такое, на что они слетаются, как пчелки?» «Кристаль, познакомься, это Гарри Бикс, ас и бабник, не верь ему ни на грош. Гарри, это мисс Годвин. Было бы хорошо, если бы ты держал руки в карманах, пока с ней разговариваешь, и заруби себе на носу. Эта девушка принадлежит мне. Мистер с мешками под глазами — это Фред Ульман. Фред, мисс Годвин». Ульман улыбнулся, поклонился Кристаль, но Бикс быстро отодвинул его в сторону. «Это самый волнующий момент в моей жизни», — уверял Бикс, схватив руку Кристаль. «Вы же не всегда собираетесь принадлежать только этому типу, а, мисс Годвин?» Я освободил ее руку из его лапищи. «Захищение чужой собственности, как известно, полагается лишение свободы, и охотьтесь, пожалуйста, в своих угодьях, сэр». Мы пришли в гриль-бар. После того, как мы устроились поудобнее и заказали ужин и коктейли, Бикс сказал: «Мы собрались здесь нынче вечером вовсе не для того, чтобы набивать брюхо. Хотя этот Шерлок Холмс решил нас облагодетельствовать, но прежде всего услышать от него, как он умен и ловок». Шерлоком Холмсом он обозвал меня. Кристаль распахнула свои васильковые глаза. «Как газетчик я всегда должен приносить жертвы», — подключился Ульман. «Я готов поесть за его счет и терпеть его занудный голос, дабы узнать закулисную подноготную ареста Коридана. Британская общественность хочет быть информирована об этом, и моя прямая обязанность — почерпнуть как можно больше подробностей». «Нет, пожалуйста, не надо подробностей», — попросил Бикс. «Есть вещи гораздо интереснее, чем отчет о погибшей карьере сыщика из Скотланд-Ярда», — сказал он и влюбленно посмотрел на Кристаль, ответившую ему тем же. «Хармс, разве ты не можешь держать их обоих под контролем?» — спросил Ульман. «И вообще я не понимаю, зачем ты привел на эту деловую встречу такую сногсшибательную блондинку? Блондинки — взрывчатка для любого общества». «Но это не очень вежливо с вашей стороны», — обиженно протянула Кристаль. Ульман холодно посмотрел на нее. «Единственная женщина, с которой я был когда-нибудь вежлив, — это моя мать», — заявил он. «Не будем отвлекаться, друзья», — прервал я. «Вот что я хотел рассказать. Как вы знаете, Джек Брэдли поставил в своем клубе 2 игорных стола. Незаконная рулетка должна быть надежно сокрыта от посторонних глаз. Нужна протекция. Брэдли это прекрасно понимал и стал подыскивать в полиции своего рода сторожевую собаку, чтобы та охраняла его от сюрпризов». «Таким образом он вышел на Коридана?» — спросил Ульман. «Да. Он выискал Коридана. Коридан был тогда восходящей звездой на небосклоне Скотланд-Ярда и как раз занимался игорными домами и клубами. Брэдли предложил ему солидный куш от своих доходов, если тот будет предупреждать его об облавах, и Коридан клюнул. Потом появился Джордж Джекоби». «Как в кино», — хихикнула Кристаль. «Джекоби задумал выкрасть у Алленбэя его коллекцию драгоценностей. Он понимал, что один такое не провернет, и предложил Брэдли вступить в долю. Брэдли, в свою очередь, уговорил Коридана, посулив ему третью часть от награбленного. Инспектор должен был приложить усилия, дабы отвести подозрения от Джекоби». «Хитро задумано», — сказал Ульман. «Я полагаю, все это сообщила Нетта Скотт. Да, она стала говорить. И как?» «Итак, Коридан принял предложение Брэдли. И здесь в игру вступает Нетта. Она вышла замуж за Брэдли. Но ему выгодно было держать женитьбу в тайне, и Нетте это было на руку. Она могла продолжать жить, как жила, только теперь Брэдли должен был ее развлекать. А если бы он ей надоел, она могла на разводе хорошенько нагреть руки. Потом Брэдли купил дом в Лейкхэме. Банда состояла из Брэдли, миссис Джекоби, Джулиуса Коула и Коридана. Ограбление века удалось, но главные компаньоны перегрызлись при дележке добычи, и Брэдли убил Джекоби. Нетта при этом присутствовала. — Это уже лучше, — сказал Бикс. — Кровавые детали интересуют меня больше. Джекоби был убит из люгера, который Брэдли как сувенир привез с Первой мировой войны. Его имя было выгравировано на рукоятке, и хотя потом его стерли напильником, Брэдли знал, что в ультрафиолетовых лучах полиция сможет разобрать надпись. Тем временем владелец Блю-клуба Нетти надоел, и она обратилась к Коридану. Она спрятала люгер, пока Брэдли избавлялся от трупа Джекоби, и решила сделать на этом свой бизнес. «Некоторые женщины чего только не сделают ради денег», — с отвращением произнесла Кристаль и вздохнула. — Вот мне почему-то ни разу не представлялся такой шанс. — Нетта побоялась сама иметь дело с Брэдли, — продолжал я, искоса поглядывая на девушку. Она предложила инспектору, чтобы он шантажировал ее супруга, а полученные от него деньги они бы разделили. Коридан согласился, но потребовал у нее пистолет. Он хотел использовать Нетту только как инструмент и не доверял ей. Люгер был ее залогом, если б Коридан попытался сбросить ее с хвоста. — Тебе бы я доверилась во всех отношениях, дорогой, — сказала Кристаль и погладила мне руку. — У нас еще будет время это проверить, — пообещал я. — Не перебивай, ешь своего хрустящего петушка и не делай пятен на своем прекрасном платье. Итак, Коридан прижал Брэдли, и тот заплатил. Так как инспектор сам не появлялся в клубе, хозяин не догадывался, что Нетта причастна к шантажу. Деньги должна была каждую неделю забирать миссис Брэмби. И так продолжалось до тех пор, пока Сельма Джекоби не узнала, что ее мужа убил Брэдли. Но Коул не сказал Сельме того, что Коридан и Брэдли повязаны одной веревочкой. Он боялся инспектора. Сельма же пошла к Коридану, ибо знала, что убийство Джекоби расследовал он. Теперь представьте себе, каково было Коридану. Если бы он что-то придумал и предпринял, то лишился бы дойной коровы, да и Брэдли бы его сдал. Если б он ничего не предпринял, Сельма пошла бы к его начальникам, и тут бы ему тоже была крышка. Единственным выходом было избавиться от Сельмы. Он пригласил ее в квартиру Нетты, напоил снотворным, а потом они обставили это как самоубийство, открыв газ. «Давайте закажем виски», — сказал Бикс. «Меня что-то стало мучить жажда». Я заказал коньяк для Кристаль и виски мужчинам. «До того, как была убита Сельма, — продолжал я, — Брэдли узнал, что Нетта и Коридан состояли в связи. Брэдли сказал Нетте, что он приказал Фрэнке ее подкараулить и плеснуть ей в лицо серной кислоты. Не знаю, сказал ли Брэдли это со злости, или Фрэнки действительно собирался так сделать, но Нетта клянется, что он говорил это вполне серьезно, и, насколько я знаю Фрэнки, он бы это сделал. В любом случае, Нетта дрожала от страха и хотела исчезнуть. Труп Сельмы подвернулся кстати. Коридан предложил свою помощь. Они выкрасили волосы Сельмы в рыжий цвет, подкупили Коула, чтобы тот сделал ложное опознание трупа. и заставили Брэдли поверить, что Нетта покончила с собой. Следите ли вы за цепочкой событий? — Говори дальше, — зевнул Бикс. — Мои нервы сдали, но твой голос так успокаивает. Так вот, тут на горизонте появляется некий Стив Хармс, который путает все карты. Брэдли хотел поехать в морг, чтобы обознать труп. Я тоже решил поглядеть и убедиться, что это Нетта. Кори Дану надо было действовать быстро, и он отправил труп в Лейкхэм. Это было рассчитано только на меня, ведь я нашел конверт, адресованный Анне Скотт, и из этого заключил, что Анна — сестра Нетты. Мне разрешили мельком посмотреть на труп в деревенском доме, после чего он был отвезен в Хорсхэм и там сгорел, прежде чем его смог увидеть Брэдли. Все понятно? — Сложно, но задумано классно, — сказал Ульман и кивнул. — Что было потом? Брэдли в качестве свадебного подарка дал Нетте облигации на 5000 фунтов, а затем, естественно, потребовал их обратно. Франки искал их в ее квартире, но ничего не нашел. Я их обнаружил. И так как Фрэнки предполагал, что они у меня, он и напал на меня. Можете понять, как внутренне ликовал Кори Дан, когда я передал ему не только облигации, но и люгер. Мне он сказал, что облигации фальшивые, а пистолет принадлежит некоему Питеру Ютерли. Фред это проверил и обнаружил, что не было никакого Ютерли. И что еще важнее, не существовало никакой Анны Скотт, хотя Кори Дан утверждал, что она зарегистрирована. «Вот на этом месте я должен высказать два наблюдения», — перебил меня Гарри Бикс. «Первое. Кори Дан считал тебя круглым дураком. Второе. Работу ты, собственно, проделал, оказывается, Фред Ульман?» Я усмехнулся. «Точно. Пожалуйста, аплодисменты мистеру Ульману». Кристаль поцеловала Фреда. Тот удивленно заморгал, покраснев, стер помаду со щеки и сказал, «Кажется, я действительно до этого времени кое-что упустил. Единственной женщиной, которая когда-нибудь меня целовала, была моя мать. Верю вам на слово», — сказала Кристаль. Тем не менее, должна признать, что вкус вашего крема для бритья фантастический. Не можете ли оба вы помолчать? — Бикс заревновал. — Ну, я продолжаю, — объявил я. Что касается Кори Дана, то его подозрительное поведение стало мне понятно сразу же после убийства Мэтч Кеннет. Я вышел из квартиры Мэтч, чтобы найти для нее бутылку виски, и увидел Кори Дана возле дома. Вернувшись, я застал уже мертвую Мэтч. Она написала на пыльном полу имя Джекоби, надеясь, что это наведет меня на правильный след. Так оно потом и получилось. Кори Дан пришел со своими помощниками, обнаружил надпись и стер. Думаю, что я ее еще не видел. — Но ты видел? — воскликнул Бикс. — За это еще виски, а то я от волнения совсем ослаб. Я не обратил на него внимания. Фред, между тем, поведал мне о фактах по делу Джекоби. Мэри Визер, частный детектив, которого я нанял, проговорился Кори Дану, что видел у дома в Лейкхэме желто-черный Бентли. Эта машина принадлежала инспектору. Он решил сбыть Бентли с рук и продал ее некоему Питеру Френчу. Я подобрался к Френчу с другой стороны и увидел в его гараже эту машину, о чем Кори Дан узнал. Он договорился с Неттой, чтобы та мне внушила, будто Мэтч Кеннет убил Френч. И я чуть было не поверил в это. Для Кори Дана запахло жареным. И он решил вывести драгоценности за границу. Тут мог помочь надоевший им до чертиков американец, и Нетта для этого годилась лучше всего. Кори Дан поговорил с Брэдли, сказал ему, что Нетта жива и должна вывезти драгоценности в Америку. Брэдли это не особенно понравилось, но все козыри были у Кори Дана, и он вынужден был согласиться. Нетта получила украшение и сразу начала меня обрабатывать. Я сыграл им на руку, забрав кольцо у Брэдли и втянувшись в убийство Литл Джонса. Помог и Коул попытка меня шантажировать. Я сделал вид, будто на самом деле вляпался, что я в панике и не мечтаю ни о чем, кроме как поскорее убраться из Англии. — Слава богу, финал уже близко, — сказала Кристаль и облегченно вздохнула. Таким образом, мне пришлось привлечь к этой идее Гарри, чтобы Нетта убедилась и поверила, что он вывезет нас в Штаты. «Я с этим безупречно справился», — с заметной гордостью сказал Бикс. «Я рассказал все о Мелли. Он взял Коула и расставил Кори Дану ловушку. По какой-то неосторожности Кори Дану стало известно об аресте Коула, и он смекнул, что что-то в его планах не клеится». Он явился в квартиру Мэтч как раз в тот момент, когда мы с Неттой собирались ехать на аэродром. Думаю, он хотел посадить меня на нож и уговорить Гарри взять его с Неттой. — Будто я бы это сделал, — возмущенно сказал Бикс. — Ну вот, вкратце мой отчет о проделанной работе. О том, как многообещающий детектив из Скотланд-Ярда попался в сети, умело расставленный американским репортером, — заключил я. — Ты хочешь сказать, что придумал все это сам, без чьей-либо помощи? — спросила Кристаль и посмотрела на меня с нескрываемым восторгом. — Я очень горжусь тобой, дорогой. Я бы никогда не подумала, что ты способен на это. — Ну, все, — сказал я, делая официанту знак. — Мы снимаемся с якоря. Желаю вам, друзья, приятного времяпрепровождения. — Ой, Стив, я отлучусь на минутку, можно? Кристаль поспешно вскочила. — Я только быстренько попудрю нос. Ульман посмотрел на часы и тоже встал. — Мне надо идти написать обо всем услышанном, — заявил он. — Передайте от меня привет, мисс Годвин, окей? — Всего хорошего. Благодарю за ценную информацию, Хармс. Бикс попытался было последовать за ним, но я схватил его за руку. — Послушай-ка, дружок, — сказал я, — оставайся пока, чтобы я мог лицезреть тебя. Составь мне компанию, пока не вернется Кристаль, сделай милость, потом можешь незаметно убраться. — Ты самоуверен, Стив? Как-то взбрело в твою голову, что ты что-то для нее значишь, простофиля. Держу пари, что она у меня с руки будет есть, как собачонка, побудь я с ней тет-а-тет пару минут. Ты удивишься, Бикс, но она не такая девушка. К тому же она охотнее ест из тарелок. Если ты затеваешь какой-то демарш против меня и моих привязанностей, то обещаю, скоро ты будешь думать, что снова началась война. С полчаса мы обменивались колкостями, все в том же духе и не слишком дружескими взглядами. Наконец я опомнился. Посмотрел на двери, на часы. Однако Кристаль заставляла себя ждать. Хотел бы я знать, где она. Сколько времени требуется девушке, чтобы попудрить нос? Гарри сделался подозрительным. По-моему, она здорово попудрила нам обоим мозги. Но неужели этот... У Гарри больше не нашлось слов. Я вскочил и бросился в холл. Бикс за мной. Кристаль нигде не было видно. Я спросил портье, куда подевалась девушка с васильковыми глазами. — Мисс Годвин ушла минут 20 назад, сэр, — сказал он, — с мистером Ульманом. По-моему, он говорил ей, что хотел бы показать ей какие-то газетные вырезки. — А я так мечтал показать ей мои татуировки, — возмутился Бикс и откнул его пальцем в грудь. — Своими мешками под глазами и болтовней про единственную женщину его мать он своего добился, — гневно сказал я. — Но девушка-то какова? — За это я их еще больше люблю. Они должны быть чуток легкомысленными, а ты так не считаешь? Расхохотался Бикс и потащил меня к бару. Что нам еще оставалось делать? Конец книги. Август 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.